Теперь все ясно. Чани не родила ему наследника. Значит, это должен сделать кто-то другой. Почему бы и не Ирулен? Так рассуждала Чани. И это должно быть сделано при помощи секса, так как по всей империи действовало строжайшее табу на любые искусственные способы оплодотворения. Чани пришла к этому заключению, руководствуясь естественной логикой свободных. Пол в новом свете рассматривал ее лицо. Его он знал лучше, чем свое собственное. Он видел его в экстазе страсти. Видел смягченным сном. Видел на нем выражение страха, гнева, печали. Он закрыл глаза и снова мысленно увидел Чани еще юной девушкой, поющей, просыпающейся рядом с ним. В его воспоминаниях она улыбалась. Сначала стыдливо, потом напряженно, как будто хотела бежать из его видений. У Пола пересохло во рту. На мгновение он ощутил дым опустошенного будущего. Голос из другого видения приказывал ему: «Освобождайся! Освобождайся! Освобождайся!» Его пророческие видения уже очень давно приносили ему картины будущего, обрывки чужих языков. С того самого мгновения, как первое видение посетило его, он вглядывался в будущее, надеясь увидеть там мир. Конечно, путь существует, он знает это. Не зря видение кричит ему: «Освобождайся! Освобождайся! Освобождайся!» Пол открыл глаза и посмотрел на Чани. Она перестала массировать ему ноги и сидела теперь неподвижно, как изваяние, настоящая свободная. Черты ее лица оставались знакомыми под голубым несхопи, шарфом, который она обычно носила в помещении. Но на лице ее застыла непреклонность, древний и чуждый ему образ мыслей. В течение тысячелетий женщины свободных жили рядом со своими мужьями обязательно в мире и согласии. Сейчас в Чане было что-то от тех женщин. «Единственного наследника, который мне нужен, дашь мне ты», — сказал Пол. «Ты видел это?» — спросила она, имея в виду его пророческое видение. Как и много раз до этого, Пол подумал, как трудно объяснить ей сложность видений, бесконечное число временных линий, которые одновременно проходят перед ним. Он вздохнул, представляя себе воду, поднятую из реки в ладонях, струйки, вытекающие сквозь дрожащие пальцы. Как может он рассказать о будущем, утекающем, как эта вода? Слишком много оракулов скрывают от него это будущее. «Значит, ты не видел», — утвердительно сказала Чани. «Видение будущего, доступное для него путем крайнего напряжения сил. Что оно может показать им, кроме горя?» Пол чувствовал, что находится в негостеприимной промежуточной зоне, где его чувства качаются и плывут бесконечно, безостановочно. Чани укрыла ему ноги и сказала: «Наследник дома Атрейдисов — это не шутка. Не следует полагаться на волю случая, ставить это в зависимость от одной женщины». «Так могла бы сказать моя мать», — подумал Пол. «Неужели леди Джессика тайно общается с Чани? Его мать, разумеется, встала бы на защиту интересов дома Атрейдисов. Такой воспитала ее школа Бене-Джессерит. И это остается в ней даже теперь, когда она противостоит воспитавшему ее ордену». «Ты подслушивала, когда ко мне сегодня приходила Ирулен?» В его голосе прозвучала суровость. «Да», — ответила она, не поднимая на него глаз. Пол вспомнил посещение Ирулен. Он сидел в семейной комнате, На ткацком станке Чани он заметил незаконченное платье. Комната пропахла едким запахом пустынного червя, злым запахом, почти забивающим запах меланжа. Кто-то пролил жидкий спайс на ковер. Не самое удачное сочетание. Спайс растворил материю ковра. На том месте, где лежал ковер на пластиковом полу, остались масляные следы. Пол же хотел позвать кого-нибудь, чтобы вытерли пол. Но вошла Хара, жена Стилгара и лучшая подруга Чани, и доложила о приходе Ирулен. Пол вынужден был принять Ирулен среди этих острых запахов, будучи не в состоянии преодолеть суеверие свободных, что злые запахи предотвращают покушение на убийство. Впустив Ирулен, Хара вышла. «Добро пожаловать», — сказал Пол. На Ирулен было платье из серой китовой шерсти. Она запахнула его плотнее и поправила волосы. Его мирный тон удивил ее, и заготовленные гневные слова замерли на ее губах. «Ты пришла сообщить мне, что орден растерял последние остатки морали?» — спросил Пол. «Разве не опасно быть таким злым?» — возразила она.